Глава 35. Меган. Бойсе, штат Айдахо. Настоящее. Доманска даже не остановилась, чтобы зайти в туалет. Мы выехали незадолго до того, как солнце скрылось за горизонтом, и за 5 часов добрались из Солт-Лейк-Сити до Бойсе. Когда мы подъехали к участку, я ожидала, что нас встретит та же энергетика, которая царила в машине. Но даже после того, как Доманска вернулась из туалета, Киттлсон заставил нас ждать. Я делала то, что не могла сделать Доманска, а именно бродила по зданию, пока не нашла его. Он стоял у открытой двери своего кабинета и обсуждал с одним из детективов другое дело. «Выходи и арестуй этого придурка!» — закричала я. Наконец-то настал день, когда мы приведем его сюда. День, когда он наконец-то предстанет перед судом за то, что сделал со мной, и бог знает, сколькими другими женщинами. В этот момент из-за двери кабинета показалась женщина. На ней были пушистые розовые тапочки и очень уютная фиолетовая пижама. И она смотрела прямо на меня. Но мое удивление от того, что она явно видела и слышала меня, переросло в полный шок, когда она прошептала: «Боже мой, Меган!» Я сделала шаг назад, и она поморщилась. «Прости», — сказала она, и флуоресцентные лампы в коридоре перед кабинетом Киттлсона быстро замигали. Покачав головой, я попыталась осознать, что происходит. «Что? Подожди. «Ты видишь меня?» Она была экстрасенсом? Возможно, именно поэтому ходила в пижаме. Она кивнула. «Я Бриша. И прости меня, я пыталась остановить его той ночью. Раздумывала пойти за тобой, но ты двигалась очень быстро, а я не хотела оставлять его без присмотра». Лампочки снова замигали, и внезапно меня осенило. Я вспомнила женский голос, когда бежала сквозь деревья и спускалась по насыпи, надеясь, что мне удалось сбежать. Она тоже была там в ту ночь, потому что сперва он добрался до нее. Я недоуменно уставилась на нее, и она вздрогнула, словно опасалась моей бурной реакции. Вместо этого, даже не задумываясь, я обошла Киттлсона, который все еще болтал о какой-то ерунде, и наклонилась, чтобы обнять ее. Когда я это сделала, то узнала ответ на все вопросы, которые появились у меня за последние 30 секунд и могли появиться в будущем. Когда наши руки соприкоснулись и мы обнялись, я отчетливо увидела все, что она хотела рассказать мне о своей смерти, о том, что пыталась сделать в ночь моей смерти, и о том, что сделала после. Все то, что не смогли бы выразить слова, как бы мы ни старались. Когда мы отошли друг от друга, я увидела, что с Бришей произошло то же самое. Она поняла то, что я отчаянно хотела донести до нее, где я была все это время, что означало ее попытка спасти меня, даже если у нее ничего не вышло, все, что я хотела сказать. Флуоресцентная лампа над головой наконец хлопком погасла, и Киттлсон выругался. «Черт!» — пробормотал он. Телефон снова зазвонил. Он звонил с тех пор, как приехала Доманска. Наконец, детектив пошел в свой кабинет, чтобы ответить. В этот момент послышался другой громкий голос, явно взволнованный. Мы с Бришей одновременно повернулись и увидели, как по коридору к нам летит молодая латиноамериканка с вьющимися черными волосами и кричит: «Он убегает!» И по скорости, с которой она проносилась мимо столов и дверных проемов, я поняла, что она тоже мертва.